На связь по отношению сотрудника к происходящему в компании, по изменениям и инновациям. Цель ее – избежать неправильного понимания персоналом поставленных перед ним задач, стратегии и корпоративных ценностей компании. Обычно для того, чтобы внедрить изменения в компании, проводят информирование сотрудников. То есть говорят, что, ну, например, мы решили жить по-новому. А для того, чтобы изменения были внедрены наименее безболезненно, очень важно спросить у сотрудников, что они думают по этому поводу, какие у них есть опасения и возражения. Для этих целей используют анкетирование, метод ящика предложений, личные разговоры с сотрудником. Как и в ситуации с предложениями сотрудника, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания опасения сотрудника. Таким образом, обратная связь сотрудников должна содержать в себе, прежде всего, присоединение к ситуации. То есть я понимаю, что грядущие изменения будут для нас достаточно сложными, внесет это очень много нового в нашу деятельность. Второе – это похвала сотрудника за определенные опасения. Очень хорошо, что вы обратили внимание, что в данной ситуации изменятся те или иные аспекты нашей деятельности, и мы будем должны сделать что-то. И, наконец, последнее – это развеивание мифов. То есть следует ответить на известные руководителю возражения. Ведь, как известно, корни всех возражений кроются именно в отсутствии информации. То есть нужно продолжить данный пример тем ответом на те возражения, которые поступили от сотрудников. И в заключение давайте к тем принципам предоставления обратной связи, о которых мы уже сегодня говорили, добавим несколько правил. Первое. Обратная связь должна быть. Не стоит надеяться, что сотрудник сам по себе поймет просто по взгляду руководителя или по многозначительному молчанию, что от него требуется. Второе. Обратная связь должна быть своевременной. Не стоит обсуждать ситуацию, которая случилась год назад. Даже при предоставлении негативной обратной связи нужно найти, за что сотрудника похвалить. И начать нужно именно с оценки, что хорошо в его работе. Чтобы дать эффективную обратную связь, в беседе с подчиненным нужно подготовиться. Не нужно сразу ждать, что немедленно после предоставления обратной связи все изменится. К сожалению, сеанс обратной связи не работает как волшебная палочка. Изменения – это процесс долгий и сложный. Иногда необходимо повторять много раз одно и то же. Ведь привычка делать что-то определенным образом уходит только со временем и при правильном подкреплении желаемого результата. Предоставление обратной связи подчиненным – это один из наиболее мощных инструментов управления персоналом. Если обратная связь организована правильно и системно, то это позволяет добиться от подчиненного позитивного отношения к задачам, позитивного отношения к рабочим заданиям, к замечаниям его адрес, к пониманию и принятию критики, а также готовности исправить недостатки. Подчиненный, готовый и стремящийся к исправлению своих недостатков, разве этот сотрудник не мечта любого руководителя? И в заключение мне хотелось бы сказать вот о чем. В последнем опросе, проведенном Американской ассоциацией менеджмента, лишь 63% респондентов дали положительную оценку своим менеджерам по показателю доведения до сведения работников информации и указаний. Опрошенные из другой выборки оценили умение своих менеджеров слушать и задавать вопросы всего лишь в 3,36 балла по 5-бальной шкале. Очевидно, что в области коммуникации на рабочем месте и среди менеджеров предстоит сделать еще очень много. Желаю вам в этом успеха и надеюсь, что наш курс поможет вам в реальной работе в вашей организации.